Глава 32. К моему облегчению и вместе с тем к невообразимому ужасу она выглядит так же, как и 3 недели назад. Не хуже, но и не лучше. Все те же роскошные волосы, впалые щеки и потухшие глаза. Она не плачет, не улыбается. Ее лицо непроницаемо, словно маска, и это пугает меня до полусмерти. Я не удивилась бы, если бы она плакала. Кто бы не расплакался на ее месте. Но ее стоическая выдержка и ледяное спокойствие заставляют меня трепетать. Никогда прежде Белла не скрывала своих чувств. Она была вся как на ладони. Нежная, добрая, отзывчивая, чуткая к малейшим переменам. Я всегда читала ее душу, словно открытую книгу. Но теперь эта книга для меня закрылась. «Белла, я слышала». Она яростно трясет головой. «Вначале займемся нашими делами». Я киваю, подхожу к ее постели, но не осмеливаюсь присесть на нее. «Мне страшно», — произносит Белла. «Я знаю», — мягко говорю я. «Нет», — голос ее крепнет, набирает силу. «Мне страшно бросать тебя на волю Рока». Я подавленно молчу. На краткий миг я переношусь в прошлое. Мне снова 12, и я снова застыла на пороге спальни. Внизу безутешно рыдает мама, а мой отец, мужественный, сильный, горячо любимый отец, растерянно бормочет. Но кто вел машину? Он что, превысил скорость? Будто ответы на эти вопросы способны что-то изменить и вернуть Майкла к жизни. Что уж греха таить. Всю свою жизнь я ждала чего-то подобного. Беды, снова отыскавшей дорогу в мой дом. Коварного удара судьбы, нанесенного из-под тишка. Но почему рак, этот безжалостный противник, не оставивший от моих защитных укреплений даже обломков, поразил именно Беллу? Почему эта катастрофа произошла с ней, а не со мной, пишущей историю своей жизни? Ведь это же нелепо. «Не надо, Белла», — молю я. Но Белла видит меня насквозь точно так же, как и я ее. Ей достаточно бегло взглянуть на меня, чтобы понять мои мысли, уловить мое настроение. Мы с ней одним миром мазаны. «Ты не бросишь меня на волю Рока», — настойчиво убеждаю я. «Мы будем бороться. Вместе. Плечом к плечу, как всегда, как обычно». «И это правда?» Истинная и безоговорочная правда, потому что иного выхода у нас просто нет. Мы будем бороться. Несмотря на то, что химиотерапия не помогла, несмотря на то, что болезнь распространилась в брюшную полость, несмотря ни на что, ни на что, ни на что. Смотри-ка, Белла поднимает руку, и я замечаю на ее пальце изящное обручальное колечко. «Ты выходишь замуж?» — поражаюсь я. «Да, когда мне станет лучше». Я присаживаюсь на краешек кровати. «Ты обручилась втихаря от меня?» «Это произошло вчера вечером, когда он угостил меня ужином». «Каким ужином?» Белла, насупившись, признается. «Пастой из ресторана «Вайлд». «Не могу поверить, что ты ела эту гадость», — брезгливо кривлюсь я. «Никакая это не гадость», — возражает Белла. «Отличные спагетти, причем без глютена». И даже не отравленные. Ну а потом? Ну а потом, когда он принес мне пасту, наверху, прямо на горке пармезана, я обнаружила кольцо. И что он сказал? Белла меняется в лице, лукаво косится на меня. И на миг я узнаю в ней свою прежнюю Беллу. Мою Беллу. Ой, да банальщину всякую, ты меня засмеешь. Не засмею, обещаю. Он сказал, что всегда искал только меня. И хотя обстоятельства складываются не в нашу пользу, он знает, что я его вторая половинка, и нам суждено быть вместе до скончания мира. Это судьба. Белла покрывается застенчивым румянцем. Судьба. Я проглатываю застрявший в горле ком. Прекрасно сказано. Ты всегда мечтала найти родственную душу, свою вторую половинку. И вот ты ее нашла. Ты нашла Аарона. Белла оборачивается ко мне, кладет руку на пуховое одеяло. «Можно я кое-что тебе скажу?» Только не обижайся, ладно? Возможно, я ошибаюсь. У меня начинает учащенно биться сердце. Неужели она... Не может быть, чтобы Белла... Я знаю, ты думаешь, что мы с тобой очень разные? Бьюсь об заклад, так оно и есть. Я не уточняю прогноз погоды в приложении, когда выхожу на улицу. И понятия не имею, сколько упаковка яиц может пролежать в холодильнике. В отличие от тебя, я безалаберна, и жизнь моя — сплошной кавардак. Но если ты думаешь, что не... Белла облизывает губы. Мне кажется, ты тоже способна на безрассудную и всепоглощающую любовь. И меня огорчает, что такой любви у тебя пока нет. Я молча перевариваю услышанное. Но почему? Обескураженно спрашиваю я. Почему ты так думаешь? Ну, сама посуди. Ты помолвлена почти 5 лет, а замуж так до сих пор и не вышла. А разве столь долгая помолвка входила в твои планы? Но мы вот-вот поженимся, защищаюсь я. Да, но только потому... Голос Беллы прерывается, и она испуганно съеживается подле меня. Только потому, что ты думаешь, тебя поджимает время. Тик-так, тик-так. Время. 15 декабря. Неправда. Я люблю Дэвида. Разумеется, любишь, но ты не влюблена в него. Может, поначалу ты к нему и испытывала какие-то романтические чувства, но даже тогда ты ничем себя не выдавала. Я больше так не могу. Я больше не могу позволить себе молчать и притворяться. Да и ты, по-моему, тоже. Часики тикают, Дани. Пришло время обрести свое счастье. Белла! Я задыхаюсь, из истомленной души моей вырывается признание. Боюсь, я не способна на такую любовь. На такую вот безрассудную и всепоглощающую. Способна? И еще как! О, как бы мне хотелось, чтобы ты ее испытала! Как бы мне хотелось, чтобы ты бросилась в любовь, как в омут, позабыв обо всем! Воплотила бы в жизнь самые безумные мечты, как в кино, ну же! Данни, ты просто создана для бурных страстей! Очень в этом сомневаюсь. Создана, создана! А знаешь, почему я в этом уверена? Я качаю головой. Потому что именно так... Безрассудно и всепоглощающе ты любишь меня. Белла, послушай, с тобой все будет хорошо. Люди только и делают, что совершают невозможное. Каждый божий день опровергают статистические прогнозы, сворачивают горы. Она протягивает руки, и я нежно обнимаю ее. Кто бы мог подумать, да? Слабо улыбается она. Да, знаю. Ничего ты не знаешь. Она мягко качает головой, покоящейся у меня на груди. Кто бы мог подумать, что в конце концов даже ты в это поверишь? И сжимая в объятиях угасающую Беллу, мою уникальную, неповторимую Беллу, я шепчу и шепчу слова, которые не далее, как вчера, показались бы мне попросту возмутительными. К черту статистику! К черту!